«Нет, эти дома нам не подходят». Шестаков сердито прервал разглагольствование ветлявого ушана с хитрыми глазами, вот уже второй час старательно предлагавшего им совершенно неприемлемые варианты заселения. Вообще, с момента вступления в кордель, все члены небольшого отряда пребывали в неподходящем изумлении и растерянности от происходящего. Представшая перед их глазами картина местных взаимоотношений разительно отличалась от той, к которой они привыкли за время жизни в Махлау. Бедно одетые, худые, все какие-то потрепанные измененные этого поселка активно лебезили и заискивали перед растерявшимся от такого отношения людьми отряда. В то же время к драконидам Криона и Орейши отношение местных было иным. На входящих в отряд измененных местные жители посматривали свысока, избегая общения, а отвечая на обращенные к ним вопросы, нехотя цедили ответ сквозь зубы, словно считая беседу с ними недостойной своего величия. Крау, очевидно принятому за какую-то из разновидностей ушанов, изначально отношение было аналогичным. Однако быстро разобравшийся в происходящем Альфар, словно незначай в беседе с Ольгой, продемонстрировал пару магических фокусов, после чего ему немедленно были принесены самые горящие извинения. Причем извиняющегося столь настороженно поглядывали на невозмутимого Альфара, вздрагивая при каждом его резком движении, что было совершенно понятно. Они явно ожидают сурового наказания за свою ошибку. Похоже, местные чистокровки, которых, кстати, никто из членов отряда пока еще не видел, при общении с измененными были весьма суровы. На фоне подобного тотального заискивания пришельцы с земли чувствовали себя крайне неуютно. В момент, когда сопровождающий их староста поселка, довольно молодой ушан по имени Лариот, ненадолго отошел в сторону, Ольга тихо шепнула Софии: «Я ощущаю себя какой-то эсэсовкой в поселке полицаев. Они тут все так лебезят, что даже противно. Лучше бы мы обошли эту деревню стороной». На что немедленно последовали согласные кивки, расслышавших эту фразу, держащихся поблизости настороженных спецназовцев. «Вы заметили, что несмотря на все его присмыкания, дома нам предлагаются исключительно небольшие, к тому же расположенные в отдалении друг от друга?» Тихо шепнул настороженно оглядывающий очередной шедевр зодчества Шестаков. «Интересно, они нас совсем за идиотов считают, или же и сами не понимают, насколько подозрительны эти их странные телодвижения?» Ответить Ольга не успела. «А вот и я, глубоко уважаемый, приношу свои глубочайшие извинения за задержку. Прошу вас осмотреть этот дом. Может быть, ее недостойнейшее жилище все же подойдет в качестве временной остановки для стоил благородных особ». Вынырнул из-за калитки небольшого добротного дома ушан, с легким подозрением, оглядывая стоящих перед ним людей. Зная о сверхъестественном слухе этой разновидности измененных, все переговоры члены отряда вели на русском языке. Даже не заходя в дом, лишь окинув его коротким взглядом, Рау в очередной раз покачал головой. «Нет, этот дом нам не подходит. Он слишком мал, чтобы вместить нас всех. Видите ли, за время нашего похода мы так привыкли к обществу друг друга, что даже кратковременная разлука будет для нас очень болезненной. Почему бы вам не предоставить нам, к примеру, вон то здание?» Он кивнул в сторону видневшегося в конце улицы большого, изогнутого буквой «П», одноэтажного каменного здания, несущего явные признаки запустения. «Похоже, там уже давно никто не живет, и наше заселение туда никому не помешает». «Что вы? Как можно?» – сполошился Лариот, забегая вперед и пытаясь прикрыть выбранный Альфаром дом своим телом. «Дом казненных бунтовщиков – совершенно недостойное место для уважаемых повелителей порядка, почтивших наш город своим присутствием. К тому же он давно заброшен, грязен и лишен какого бы то ни было комфорта. Да и зачем вам, многоуважаемый, терпеть неудобства проживания совместно с низшими расами?» На этой фразе земляне многозначительно переглянулись. Не заметивший этого ушан продолжал разливаться. «Я, конечно, понимаю, что за время вашего славного путешествия вы привыкли пользоваться их услугами, пренебрегая своим комфортом ради безопасности. Однако здесь, в благословенном Корделе, вам больше нет необходимости терпеть подобное неудобство. Самые красивые и вышколенные служанки моей расы, которая, как известно, наиболее близка к благородному облику повелителей порядка, будут счастливы прислуживать вам во время вашего отдыха». «Мне это не нравится», – на русском произнесла Ольга, отворачиваясь от разливающегося соловьем старосты, чтобы тот не заметил безотчетной годливости в ее глазах. «Не нравится, это мягко сказано», – откликнула София. «Меня эти многоуважаемые повелители порядка уже откровенно бесят, едва сдерживаясь, чтобы не разнести все на части». Тонкая, едва заметная темная марева, исходящая от напряженной фигуры черной жрицы, подтверждала всю опасную правдивость ее слов. «Тише, тише, Фи! Не надо нервничать! Представь, что ты просто посетила какого-нибудь богатого плантатора на американском юге в 19 веке. Смотри на это с юмором!» Немедленно отреагировал на ее заявление Артем, уже давно с немалой опаской наблюдающий за появляющимся над девушкой темным облаком. «Американские плантаторы, говоришь? Сомневаюсь я, что там все было настолько отвратительно. Это лебезение и заискивание. Спорю на что угодно, что когда он отлучался в этот дом, он просто выставил оттуда его хозяев через задний ход, а теперь старательно пытается заселить туда нас». «Не волнуйся, мы тут ненадолго. Переночуем, найдем проводника и сразу в путь. Задерживаться явно не будем», — вмешался Максим Петрович. «Это их поведение действительно неприятно. Однако ничего плохого они не делают. Наоборот, проявляют гостеприимство как могут и умеют. В конце концов, здесь они хозяева, а мы всего лишь гости. Пусть живут как хотят. Нравится им присмыкаться перед чистокровными людьми. Ну и пусть». «Ладно, не волнуйтесь вы так. Ничего я громить не буду. И не намеревалась даже», — нехотя пробурчала София. «Может, я, конечно, и блондинка?» Она тряхнула длинной светло-русой косой. «Однако не совсем ведь дура. Понимаю, что можно, а чего нет. Это я так, раздражение сбрасываю». «Вы не учитываете одного момента», — вмешался в их беседу невозмутимый, как египетский сфинкс, Альфар. «Не думаю, что подобные унижения действительно доставляют удовольствие местным жителям. Скорее всего, они – часть обязательного этикета, который эти измененные вынуждены соблюдать в беседах с местными чистокровками, чтобы не вызвать их гнева. Вы обратили внимание, с каким испугом на нас все тут смотрят, словно постоянно ожидая удара или какого иного наказания за каждый неловкий чих? Так что гораздо проще подыграть, чем пытаться убедить, что наше мировоззрение и стиль общения отличаются от привычного им». Сказав это, он быстрым движением развернулся к Ушану. Ольга едва удержала вскрик. Весь облик ее брата разительно изменился. От природы невысокого роста, похожий на худощавого 14-летнего подростка, сейчас Альфар казался как минимум на голову выше любого из присутствующих. Спокойная, уверенная властность сквозили в каждом жесте, каждом движении потомка императора в Хладоземье, не оставляя ни малейших сомнений в его праве повелевать и требовать исполнения отданных приказов. «Любезнейший!» С насмешливой надменностью обратился он к испуганно сжавшемуся Ушану. «Вы слышали наши пожелания относительно жилья?» «Да, повелитель!» В голосе старосты прорезались нотки тщательно сдерживаемого испуга. «Так почему вы осмеливаетесь противоречить им? Нам интересны ваши измышления о том, что подобает или не подобает повелителям порядка. Извольте немедленно исполнить отданный вам приказ. Или вы считаете себя вправе указывать чистокровным, чем им заниматься, где и как жить?» Холодная властность, звучащая в голосе эльфа, казалось, загипнотизировала бедного Ушана. Он непроизвольно дернулся в сторону, явно готовый со всех ног броситься исполнять отданный ему приказ, но внезапно остановился, словно вспомнив нечто важное, и, заливаясь слезами, упал на колени перед ошарашенным такой выходкой Рау. «Ваша милость, не погубите! Не могу я вас там поселить! Пощадите! Молю!» «Что такое?» Подобного исхода своих действий Альфар явно не ожидал. Однако, несмотря на всю внезапность, на надменном лице снежного эльфа не дрогнул ни один мускул. Он продолжил бесстрастно смотреть навалявшегося у его ног Ушана холодным, ничего не выражающим взором высшего существа, с легким интересом наблюдающего за бессмысленными мельтешениями бездумной амебы на предметном стекле своего микроскопа. «Я не могу! Великий, в своей бесконечной мудрости, наш благородный председатель Совета Старейшин и повелитель долины Морнфиара Кардель Хамиани ясно приказал обеспечить все удобства и оказать великое почтение нашим уважаемым гостям, поселив их не менее чем в 3 самых удобных дома поселка. Молю, пощадите, я не могу нарушить столь ясного приказа нашего мудрейшего повелителя. У меня есть семья и дети». «В таком случае, почему бы тебе просто не проводить нас к мудрейшему повелителю, чтобы мы могли насладиться интересной беседой и обсудить вопрос нашего размещения». Насмешливо поинтересовался Шестаков, подключаясь к разговору. «Увы мне!» — опять взвыл Ушан. «Это распоряжение было отдано еще 2 дня назад вместе с приказом отправить на встречу гостей. Едва они будут замечены дозорным, дежурный патруль. После этого мудрейший вместе со всем советом старейшин изволили удалиться в форт, активировав его защиту, дабы никто не мог помешать ему ставить магические опыты и запретив нам его тревожить по какому бы то ни было поводу. Впрочем, я уверен», увидев, как нахмурился Рао, затестил Ушан, «что, увидев ваше прибытие, мудрейший, разумеется, привез свои исследования, дабы встретиться с вами. Нужно только чуть-чуть подождать. А мы со своей стороны готовы сделать все, дабы ваше ожидание было максимально приятным», — перевел он дух, заискивающе глядя в суровые глаза Альфара. Рао задумался, пытаясь понять, как же быть дальше. С одной стороны, разделяться было глупо. В отличие от Махлао, ни он, ни члены его отряда, находясь в Корделе, не ощущали себя в безопасности. Но в то же время было явно заметно, что какой бы величественный вид ни напускал на себя Альфар, своего начальства этот Ушан боится намного больше, чем пришельцев. А потому выбить из него поселение в большом доме всем вместе задача абсолютно нереальная. Будет стоять намертво, хоть и расстреливаю. В принципе, этот вариант Рао прикинул самым первым. Учитывая общую запуганность местных измененных, прилюдное убийство неугодившего старосты действительно бы легко решило проблему с жильем. Пришедший ему на смену наверняка уже больше бы боялся именно их, а не своих старейшин, и без сомнения предоставил бы им абсолютно любой дом, не отделываясь отговорками о недостойности того или иного хорошо подходящего для обороны дома, для проживания повелителей порядка. Но подобный поступок, несомненно, крайне осложнил бы главную цель их пребывания в этом поселке – поиск проводника. Людям обычно не нравятся те, кто легко и демонстративно убивает их собратьев. А потому, скорее всего, после такой демонстрации, вероятный проводник приложит все усилия, чтобы избежать чести быть нанятым отрядом. Так что выбора не было. Пока отряд не подвергнется прямому и откровенному нападению, им придется быть тихими, мирными, спокойными и держать Софию на очень коротком поводке. Мысленно усмехнулся Альфар. Нет, девушка, конечно, ему нравилась. Даже очень нравилась. Однако, как и любой другой сын льда, в первую очередь Рао был рационален. И сейчас эта природная рациональность явственно подсказывала ему, что в данный момент особенно важно не оставлять неумеющую сдерживать свои агрессивные порывы темную жрицу без тщательного присмотра. И что же делать? Если бы за его спиной стояли не люди, воспринимающие местных своими родичами, а хотя бы сотни его гвардейцев Альфар, то Рао бы не сомневался. Уже через пару часов перед ним бы стоял лучший из имеющихся проводников, а забившиеся в свои жилища аборигены молились всем своим богам о сохранении их жалких жизней. Эль вздохнул. Маска подростка, надетая им уже давно, еще тогда, когда он, ничего не понимая, впервые увидел спасшую его от ударов псов света человеческую девушку, и за это время, казалось, прочно прилипшая к его лицу и душе, дала трещину. Маска, в соответствии с которой он уже не только жил и действовал, но даже и мыслил, которая, как он было и сам поверил, стала его сутью, готовилась упасть. Всего-то на мгновение он обнажил свою истинную сущность, пусть только для того, чтобы напугать ничтожного Ушана, сейчас присмыкающегося перед ним на грязной улице. И вот он уже вновь начал мыслить категориями древней войны, оценивая ситуацию и своих людей прежде всего с точки зрения рациональности и пользы дела. Но сейчас было не время сбрасывать маски, не время и не место, и потому, вместо того, чтобы превратить глупого старосту в заледеневшую статую, он просто повернулся к стоящим за его спиной Шестакова и Ольге, вновь становясь тем самым привычным им спокойным, вежливым и добродушным Рао, пряча и загоняя внутрь властителя дома Снежного Мрака, гвардейского тысячника М. Рао Илея, холодного и жестокого ледяного волка, времена которого давно прошли. Маска вновь легла на его душу, скрывая бушующую в ней бурю. «Что будем делать?» — с печальной улыбкой спросил Рао. «Применять крайние средства весьма нежелательно, а без них, боюсь, переубедить его не удастся. Этот бедняга боится своего отсутствующего начальства куда больше, чем нас всех вместе взятых, и будет до последнего пытаться разместить нас так, как ему приказал этот мудрейший. Я бы рекомендовал плюнуть на все и разбить лагерь за городом. Это будет куда безопаснее». «А как же отдых?» – печально протянула Ольга. «Ванна с теплой водой, мягкая постель и вкусная, приготовленная не на костре еда». Синхронный вздох, раздавшийся от остальных членов дамского клуба и кое-кого из мужской части отряда, подтвердили, что мечты о минимальном комфорте занимают не только ее голову. Прежде чем Ра успел возразить, что ни одна даже самая большая теплая ванна вместе с мягкой и удобной кроватью не стоит того, чтобы ради этого рисковать, оставаясь в городе, хозяева которого, похоже, настроены к отряду не очень-то доброжелательно, вмешался Шестаков. «Кажется, я нашел решение проблемы», — улыбнулся спецназовец, глядя на обращенные к нему полные надежды лица. «Смотрите!» — он махнул рукой, указывая в сторону стоящих в самом конце кривой извилистой улочки на некотором отдалении от остальных зданий четырех небольших домов, образующих правильный квадрат. «Эти дома полностью соответствуют как требованиям этого их мудрейшего, так и нашим пожеланиям безопасности. По стрелку с автоматом на чердак каждого домика и взять их штурмом будет весьма затруднительно. Нужно, конечно, осмотреть тщательнее, но на первый взгляд очень хорошее место. Во все стороны перед ними открытая, хорошо простреливаемая местность. И если к какому дому толпа подвалит, то с соседнего их фланговым огнем как косой косить можно будет. Да и гранаты у нас пусть немного, но еще имеются. Это, пожалуй, даже получше одного дома будет», — уверенно заключил Гамовец. Рао внимательно присмотрелся к предлагаемому капитаном варианту. Действительно, четыре дома, стоящие по углам большого квадратного пустыря, еще несущего следы когда-то возделавшихся там огородов, были почти идеальным укреплением. Разумеется, в том случае, если у оборонявшихся имеется автоматическое оружие. Без него эти расположенные на небольшом сгорке дома, не имеющие даже символического забора, превращались в идеальную ловушку. Собственно, по этой причине он и не обратил на них никакого внимания. Сложно избавиться от сидящих глубоко в подсознании старых привычек, да и опыт работы с огнестрельным оружием у Альфара был самый минимальный. «Так», — обернулся он к Лариоту, — «а он те дома, как, не сходятся с повелением твоего мудрейшего?» Рао махнул рукой, указывая на выбранные Шестаковым домики. «Нет», — пожал плечами Ушан, поднимаясь с колен. «Но, благородный господин, осмелюсь сообщить, что после того, как мудрейший казнил проживающих в нем мятежников, они уже много лет стоят заброшенными, и боюсь их состояние...» «Веди давай», — коротко оборвал его Рау, отмечая про себя, что многовато в этом, конечно, довольно большом, но отнюдь не гигантском поселке различных пустых домов, в которых когда-то проживали некие загадочные мятежники. Несмотря на заброшенность, дома оказались вполне в приличном состоянии. Кое-какие деревянные детали требовали починки, однако в общем и целом они сохранились на удивление неплохо. Судя по неповрежденной внутренней обстановке домов, мятежников, кто бы это ни был, взяли без боя, или по крайней мере не в этих домах. Еще, судя по находящимся в доме мебели и вещам прежних хозяев, жители как минимум трех домов были, по всей видимости, немолодыми холостяками, а вот в четвертом, выбранном для себя в качестве жилья женским клубом, очевидно, проживала семейная пара с ребенком-подростком. Вопрос, а что случилось с ребенком, чей игрушечный меч был найден Ольгой в сенях, Рао поднимать не стал, но как очередной факт отметил. И несмотря ни на какие протесты женского клуба, активно уверяющего Альфара, что они вполне могут защитить себя самостоятельно, на чердаке их дома был размещен снайперский пост, а Марат Зиединов со своей неразлучной винтовкой занял одну из комнат девичьей избушки, как немедленно прозвали этот дом члены отряда.